Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня я хочу коснуться темы «Дух жизни», и мы обратимся к тексту, который очень хорошо всем знаком. Я хочу показать на основании этого текста, что очень часто в нашей жизни срабатывают стереотипы, которые мешают нам воспринимать даже библейских героев адекватно или нормально. И вот эти стереотипы, они не просто искажают как бы наше восприятие духовной действительности. Они дают отрицательную мотивацию вот в жизни, потому что показывают людей, которые здесь описаны, не такими, какие они были на самом деле. То есть современные учителя, проповедники позволяют себе как бы говорить о них что-то, что в глазах общины, в глазах других людей кажется, ну, они там, тот нерожденный свыше, тот вообще неверующий, этот полуверующий был, там, непонятно, как о них тут, вот в Библии вообще написано. А мы, ну, мы в духе, мы такие крепкие верующие. Вот тем, которые тут, им далеко до нас на самом деле. И как бы мое сердце не отзывается на эти вещи. Я с этим внутренне не согласен. Считаю своим долгом об этом говорить. Поэтому сегодня мы поговорим о Никодиме. Третья глава Евангелия от Иоанна. Я хочу немножко сказать об этом человеке. Потому что через его жизнь на самом деле показано нам на страницах Писания, каким должен быть настоящий верующий, каким должен быть настоящий рожденный свыше иудей. Третья глава Евангелия от Иоанна. Между фарисеями, с первого стиха прямо я читаю, между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иешуа ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иешуа сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иешуа отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иешуа отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельство нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Амен. Я начну такой плавный комментарий с первых стихов. Кем был Никодим? Новый Завет говорит, что, во-первых, он был фарисеем, то есть он представлял фракцию фарисеев в Сангедрине, Синедрионе. При этом он был начальником среди иудеев. То есть он был духовным лидером, руководителем. Как правило, такими людьми были богатые люди. И в Талмуде говорится об одном Никодиме, Никодимон. Это греческое имя, но он был евреем. И кто-то считает, что это тот же самый Никодим, Кто-то считает, что нет. О нем рассказывается, что он был очень-очень богатым человеком. Своей дочке, там, когда она выходила замуж, парфюмерии той вот местной, вот, на наши деньги где-то тысяч на 300 долларов, вот он так просто дал там мазью помазаться, в общем, так как принято было в то время. И о нем есть целая история в Талмуде, как он там одолжил 12 колодцев, ему нужно было их вернуть полных воды, дождя не было. В общем, в последний момент он помолился, они стали полной водой. Человек, который может влиять в обществе на других, конечно, должен обладать какой-то определенной харизмой или духовной составляющей. Я абсолютно уверен, что Никодим был именно таким человеком. Почему он пришел к Иешуа ночью? Некоторые иудейские источники говорят, что это была обычная практика. После вечерней молитвы, когда в Израиле уже становится прохладно, можно сесть спокойно на улице поговорить. Кондиционера не было. Все это происходит в Иерусалиме. Вторая глава Евангелия от Иоанна, вот что характерно, именно во второй главе рассказано о том, как он выгоняет из храма торгующих. У Матфея это в конце Евангелия. Поэтому есть определенная точка зрения, малоизвестная, что Евангелие от Иоанна, оно вообще было написано конкретно для иудейского истеблишмента, то есть для руководящего состава, вот главенствующая такая верхушка среди нашего народа. И поэтому акцент ставится на божественную составляющую Божьего Сына. Именно по этой причине. Потом мы читаем в Деяниях, что действительно уверовало большое количество священников в Иерусалиме. Так вот, если кто-то был в Иерусалиме, даже в августе месяце, то есть когда самое жаркое время, после того, как садится солнце, становится не просто свежо, а курточку надо одевать. Вот сегодня, сейчас. То есть днем действительно очень жарко. Но когда садится солнце, наступает хорошее, приятное время. Поэтому те, кто считает, что Никодим пришел ночью, потому что прятался и так далее, может быть, в этом есть определенная какая-то часть, может быть, нету. Чисто вот из практической точки зрения, хорошее, нормальное время для общения. Обращаясь к Иешуа, он говорит «Равви», то есть «Учитель мой». Он уже считает Иешуа как бы человеком, к которому можно прийти и получить ответы на свои вопросы. Вообще в иудаизме эта практика по сей день работает. Если у меня возникает какой-то вопрос, или у тебя возникает какой-то вопрос, то обычно люди идут к человеку, который старше, я имею в виду духовно старше, он обладает большим авторитетом, и он способен удовлетворить запрос, который у меня есть. Предположим, я не знаю ответ, ну там, не знаю, как правильно поститься. Да, ты идешь к человеку, который практикует много лет уже эти посты, читает Священное Писание и может тебе объяснить, что можно поститься по-разному. И даже если у тебя есть какие-то ограничения по здоровью, тоже можно, если ты этого хочешь, сделать это в рамках Священного Писания. И вот Никодим приходит к Иешуа, потому что у него есть вопрос. Когда он говорит, что мы знаем, это значит, что он представляет определенную группу людей, которая сидит в Синедрионе. И они задаются вопросом, кто это? Что это за молодой раввин, который появился в Израиле? Это Машиах или нет? Вы знаете, мне интересно, вот было бы вот сегодня, если бы Иешуа пришел вот сейчас и зашел бы в любую общину, одет как я или как ты, неважно, в футболке просто там, и начал бы говорить свои понимания вот на Священное Писание, вы думаете, что? Пастырей бы не начало подкидывать? А это так, а это вот так. Понимаете, да? Люди сегодня думают, что они точно знают, что здесь написано в этой книге. И учат этому других. Я надеюсь, что я тоже что-то понимаю, поэтому и говорю эти вещи. Но вы представьте себе, вот сегодня придет Иешуа. И начнет вам объяснять, например, доктрину о вознесении церкви. И они говорят, вау, так а мы ж по-другому это понимаем. Да, ну, как здесь написано, Сын Человеческий, сущий на небесах. Вы понимаете уровень? То есть еще до сотворения. Это все иудейские источники, информация. Я, если останется время, скажу об этом немного. Он приходит к Иешуа, Никодиму говорит, слушай, вот мы понимаем, мы это значит, несколько человек там есть. Что ты учитель от Бога. То есть, ты можешь нас научить каким-то вещам, которые мы не понимаем. Почему? Ну, потому что такие чудеса, как ты творишь, никто не может творить. Никто не может творить, если не будет с ним Бог. Дело в том, что Иешуа на самом деле сделал то, что уже было известно в еврейском народе. Концентрация была другая. Насыщенность этими чудесами, она была другой. Допустим, Иешуа ходил по воде. Ну, возьмем самое такое, правильно, да? Даже Петр шел по воде. Я вот сколько ни пытаюсь, у меня не получается. Ну, по пояс могу зайти максимум. Потом плыть надо. Умножение хлебов. Кто помнит? Элиша, правильно, 4 книга Царств, да, он приходит в пророческую школу и тоже умножает хлеб. 100 человек там наелись. Понимаете, разницы нет. Если вот две таких булочки, две питы маленьких разломить, покушает 100 человек или 5000, это такое же чудо. Мертвых тоже воскрешали, правильно или нет? Илиягу пророк воскрешал мертвых. Елисей даже после смерти своей хоронили человека, там случайно уронили. На самом деле, вы представьте, какая фадиха на похоронах уронить человека в яму. А тут бац, и воскрес. Он ударился об эти кости, как бы. Хорошо, что уронили, получается. Может быть, если бы мягко положили, не произошло бы этого. Мы не знаем. Но все, что делал Иешуа, уже было понятно, это было известно евреям. Пророк Илиягу, Элиша, они переходили Иордан точно так же, как еврейский народ прошел через Красное море. Поэтому все это было понятно. И они говорят, мы понимаем, что ты учитель от Бога, потому что то, что делаешь ты, не может делать человек, если с ним не будет Бог. Руководитель Израиля от имени определенной группы, таких же руководителей, приходят к нему и говорит, я хочу понять, я хочу научиться чему-то. Раби, объясни нам. Иешуа вообще не реагирует на то, что ему сейчас говорит Никодим, но как бы мог сказать, да, как бы истину глаголишь, сын мой. Там, ну, что-то в этом роде. Он сразу переходит к тому вопросу, который у него есть. И это то, с чем пришел к нему Никодим. И здесь, вот сейчас бы я сказал, начинается самое главное. Из того, что я хочу сказать. Многие люди считают, что Никодим, он не был рожденным свыше человеком. И ему Иисус объясняет какие-то вещи, а он не понимает, о чем там ему говорят. Я хочу показать, что Никодим был рожденным свыше человеком, и мы это видим в тексте с 3 по 8 стих, прямо здесь, в 3 главе. Сейчас я вам это объясню. Более того, не только он один, там еще народу набралось прилично. А после всех событий их добавилось, довольно много стало. Само по себе понятие, вот, Лидамина Шамаем, рождение с небес, рождение свыше, в иудаизме имело место. Но в той форме, в которой преподносит сейчас Иешуа, это Никодиму, до этого так не объяснял никто. Некоторые считают, что до того, как жил Иешуа, они тоже все были нерожденные свыше, потому что Духа Святого еще не посылал на землю Бог. Кто слышал такие идеи? Руку поднимите повыше. Видите, как много? Я с этим радикально не согласен. Мне трудно себе представить. Вот все знают, что эта книга написана Духом Святым, правда? У меня вопрос, как может Бог дать эту книгу народу, а Дух, которым она написана, не дал? Это для чего тогда Он книгу дал? Ее же, чтобы понять, надо тем же Духом читать, так или нет? Получается, нам врут, а я не согласен. Поэтому буду говорить об этих вещах. Дух Святой пребывал в людях и на людях всегда, с самого начала. Сегодня вот Слава дал Парашат Шаво, 20 глава. Да? Евангелие от Моисея. Книга Бытия, первая книга его Евангелия. Ну, там тоже благая весть, а что? Вот в этой 20 главе Авраам в оригинальном тексте, в иврите, впервые назван Нави, то есть пророк. Нави – это человек, который имеет общение с Богом и ходатайствует в молитве за других людей. Дальше потом о нем пишется в псалмах, что таких людей лучше не трогать. И по Аврааму это видно. Вот как он поступил Бог с Авимелехом, да? Чуть беды не произошло. В псалмах написано, кто касается пророков, касается зеницы ока моего. В других книгах есть об этом. То есть Авраам уже был наделен этим духом. А Новый Завет говорит, что все пророки говорили духом кого? Духом Христа. Буквально, вот так и написано. Пророческий дух – это дух Машиаха, который должен прийти. Все эти люди были рожденными свыше. Мне вообще на самом деле трудно говорить спокойно и уравновешенно вот об этих моментах, когда современные пастыря и проповедники говорят о тех, кто написал эту книгу, что они были без Духа Святого или нерожденные свыше люди. Ну, а эти сегодня куда там? Куда там Аврааму, понимаете, до генералов веры современных? Ему тренироваться еще надо, получается. И вот с этим я не соглашусь никогда. Более того, это все звучит из уст уверовавших язычников. Это люди, которым по благодати дано спасение, а не по обещанию Бога, как еврейскому народу. Нравится кому-то это или нет, но это правда жизни. Нашему народу обещано все это было, и никто не требует. Тем, кому не было обещано, ведут себя как рэкетиры, выбивая там из неба какие-то блага для себя молитвами, провозглашениями, еще чем-то другим. И учат этому народ верующий. Итак, Иешуа никак не реагирует на похвалу, скажем, мягко так, Никодима. Хотя это обычная форма вежливого обращения к раввину. Даже если говорят раввин с раввином, точно так же люди сегодня обращаются хвода рав, То есть уважаемый рав. Рав – это человек, который обладает определенными знаниями и опытом общения с Всевышним. Ешуа говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Почему он говорит эту фразу? Потому что Никодим приходит как представитель руководства еврейского народа. Он приходит к Ешуа как член Сангедрина, и те люди, которые уже там родились свыше и хотят разобраться в этих вопросах, могут туда передать эту информацию теперь. И поэтому он говорит, вам, то есть всем остальным, которые рядом с тобой находятся, нужно свыше родиться. Почему он это говорит Никодиму? Потому что Никодим уже родился свыше и может понять это, и может это вместить. А ну попробуйте сейчас взять мирского человека, нерожденного свыше, религиозного, и начать ему говорить о небесных вещах, о духовных каких-то аспектах. Он этого не будет понимать. У него все привязано к земному. Власть, деньги, влияние, положение в обществе. И все, что ты будешь говорить про небо, для него это, ну, это где-то там, это еще не... Когда сегодня мы совершаем какой-то духовный выбор, и верующий человек, другой, допустим, вот говорит, ну как бы да, это правильно, но у меня же семья, дети, работа, карьера, еще что-то. Я понимаю, что он как бы на самом деле до конца еще не понял идею о небе. Если бы понял, для него вот это все земное перестало бы иметь такую ценность, которая есть сейчас в его глазах. Да, надо работать, конечно, но если надо пожертвовать, надо пожертвовать. Не, ну как пожертвовать? А жить-то как? Послушайте, а как Авраам возложил своего сына на жертвенник? А жить-то как? Обетованный сын в 100 лет родился, дождался, через 37 лет, да? Бог говорит, отдай мне его. А как жить дальше? Вот вера. Авраам становится отцом верующим всех. От нас не требуются такие жертвы, понимаете, друзья? Намного меньше все. Но даже на это мы не готовы. Мы можем очень хорошо размышлять и говорить о делах великих Божиих, но так, чтобы вот еще полчаса потратить, уже некогда, спешу я. У меня жизнь продолжается. Мне иногда кажется, что какие-то люди, вот не все, это не вы, другие, они приходят на богослужение, это как на карусели, прокатился и все, и домой. Но сегодня я не буду кататься на карусели. Одно и то же, как для него, да? А для верующего каждый раз это новая встреча, каждый раз это слово. Понимаете, золотоискатели, когда ищут золото и моют его, они его не лопатой в мешок собирают, это золото. Так или нет? А по крупицам тратят время, чтобы набрать. Зато потом, да. Точно так же верующий человек, он должен по крупицам собирать то наследие, которое он передаст своим детям. А они тогда... продолжая делать эти исследования, будут иметь больше. Ты им просто даешь стартовый капитал духовный. А люди думают, он придет один раз на проповедь, и все, и понесет мешок золота домой. Понесешь домой мешок земли обычной. И если ты там что-то найдешь потом, это хорошо еще будет. Сколько пустой породы проходит через руки золотоискателя, так или нет? Точно так же верующий человек, он должен как мембрана оставлять у себя крупицы из Священного Писания, которые должны накапливаться у него, чтобы он стал духовно богатым и тяжелым, в хорошем смысле этого слова. Никодим задает вопрос, а как может человек родиться свыше, будучи старым? Неужели он может другой раз войти в утробу матери своей и родиться? И идет диалог. Мы иногда, понимая какие-то духовные секреты или моменты, вот, не можем их правильно сформулировать. У кого такое было? Поднимите руку, честно. Вы что-то чувствуете, что это да, вот так оно правильно. Но вот соседу объяснить ты не можешь. Сформулировать ты не можешь. Тебе нужно изнутри то, что ты пережил, переформатировать это так, чтобы человек это понял. Вот это то, что происходит в беседе Никодима с Иешуа. Иешуа формулирует и форматирует для него то, что с ним уже произошло или происходит сейчас, открывая как бы ему глаза. Есть люди, которые рождаются свыше, и у них это происходит бурно, очень бурно, вот резко. Поднимите руку, кто так родился свыше. А теперь поднимите руку, кто точно знает, что он родился свыше, но это было незаметно, он даже не помнит когда, но вот в какой-то момент он понимает, что он уже другой. Поднимите руки повыше. Слава Богу, видите? Понимаете, нельзя духовные категории загнать в религиозные рамки или шаблон, лучше я бы сказал. Вот шаблон. На тебя шаблон одели, о, не подходит. Это как прокрустово ложе. Кто знает, кто это такое? Что это такое? Мало кто. Окей. Это греческая мифология. Был такой человек, Прокруст, у него была кроватка. А? Определенного размера. Если он, и он в гости людей принимал, такой, кормил, добрый, а потом ложил на эту кроватку, если человек был меньше, чем она, его растягивало. Ну, понятно, да, что будет человеком, если его растянуть на 40 сантиметров? Он умрет просто. А если был он больше, ну, обрубалось это все. Вот это то, что делают современные проповедники. Они пытаются вложить в прокрустово ложе духовные категории. И думают, что это правильно. Каждый человек, каждый – это свой мир. Свой набор жизненного опыта. Условия, в которых он вырос, родился, воспитывался, учился, тренировался или нет. Это все влияет на него. И мы все разные. Но мы все отличаемся друг от друга, так или нет? Ну, то же самое. Мы рождаемся свыше по-разному, при разных обстоятельствах. И Никодим, пережив что-то, идет к Иешуа, чтобы получить ответы, потому что он пока не понимает. А в иудаизме это понятие существует. В первом веке, тогда уже. Он говорит, казалось бы, вещи несуразные. Ну как может старый человек обратно залезть в утробу матери? Это обычный ход как бы размышления для учителей. То, что простым людям кажется абсурд или безумие, на самом деле проводит очень четкие границы между одним и другим. То есть, если ты говоришь о рождении, то о чем тогда ты говоришь? Вот подтекст. И Иешуа начинает ему объяснять, и он говорит: тот, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Вода и дух – это две категории, которыми очень активно пользовались, принимая язычников в прозелиты. Потому что вообще сама по себе твила, некоторые знают это как святое водное крещение. Но у нас просто твила. Значит, что происходило? Если в то время язычник хотел веровать в Бога Израиля, он приходил, обучался, и погружаясь в воду, что происходило? Язычник умирал в воде там, а прозелит, в иврите это гер, рождался. И теперь в общине добавилось. Например, такой очень известный и авторитетный раввин, как Рав Акива, он был прозелитом. Он по рождению язычник. Он только в 40 лет начал изучать что-то. Поэтому вода, она очищает тело. Так или нет? Ну, мы все так делаем, чтобы чистыми стать. Дух омывает внутреннюю часть человека. Поэтому сам по себе обряд, совмещенное одно с другим, через материальный аспект позволяет понять смысл духовного. Омываясь в воде, теперь понятно, почему мы омыты духом. Допустим, в пастырском послании, вот послание к Титу, Рабби Шауль ту же идею говорит. 3 глава, 5 стих. Титу, 3 глава, 5 стих. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Аминь. Смотрите, как Рабби Шауль говорит. То же самое. Баня и Духом Святым. Помыться надо. Это символ очищения или омытия. Ну и понятно, опираясь на Тору, на закон, именно при помощи воды производилась основная часть очистительных ритуалов. Правильно? Допустим, человек, который шел куда-то, дорога накладывает нечистоту на целую неделю, на 7 дней. Третий, седьмой день он должен омыться и постирать одежду еще. Все, потом он чистый. Потому что если вы помоетесь, а потом на себя оденете одежду, которая воняет, толку с того, что ты помылся? Никакого. Так или нет? Закон, казалось бы, ну такие простые вещи. А в законе мы читаем, все так выглядит величественно и духовно. Это практика жизни. И дальше он объясняет, 6 стих, рожденная от плоти есть плоть. Ты не можешь обратно залезть в утробу матери. Он говорит, ты должен понять, это рожденное от плоти – это плоть. А рожденное от духа – это дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. И он объясняет, дух дышит где захочет. Поэтому вот я сегодня отношусь очень осторожно к всякого рода программам, которые направлены на то, чтобы из неверующего сделать верующего. Ясно? А Дух Божий тогда где? Если можно при помощи программы набрать людей, провести их через какой-то процесс, а потом, так а зачем тогда все остальное? Ну так или нет? А как они без этой программы рождались свыше и спасались? Ну раньше. Дух Божий. Я верю в то, что человека должен коснуться Божий Дух. И через проповедь это происходит, но это действует Дух Божий, а не человек. И поэтому он говорит, Дух дышит где хочет, то есть он приходит к любому. Давайте возьмем Рабби Шауля, более известного как апостол Павел. Чем он занимался? До того, как встретился с Иешуа. Работу Божью делал, так или нет? В его понимании. Сообразно своему религиозному восприятию этого мира. И был уверен, что он служит Богу и служит ревностно и хорошо. Но когда он встретился с Иешуа, у него поменялись полюса. И ему понадобилось время, чтобы это все переварить, осмыслить и разложить по полкам. Так я вам хочу сказать, Павел был человеком гениальным, говорил свободно на 11 языках. Поднимите руку, кто на 5 говорит свободно. Видите, ни одной руки. Одна рука так не смела. Но это даже не половина, а вот 5,5. Есть только, чтобы 11 было. Понимаете, это гениальный человек был. Ему понадобилось время все переварить. Люди делают вывод, а Никодим, так он вообще там, ну, нерожденный свыше. Он член Синедриона, послушай, он решает такие вопросы, он закон знает на зубок. Нельзя так думать о людях, тем более о тех, которых тут написано. Никодим был верующим, и его жизнь говорит сама за себя. Поступки. 19 главу откройте, это же Евангелие. 19 глава Евангелия от Иоанна, 38 по 40 стих. «После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иешуа, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иешуа. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иешуа. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иешуа ночью. И принес состав из смирны и алоя, литр около 100». Никодим принес, видите? У него, если верить Талмуду, бизнес был очень мощный. И в достатке было вот этих всех веществ. Итак, они взяли тело Иешуа и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. То есть Никодим 100 литров взял благовоний. Вы вспомните, сколько стоила маленькая баночка благовоний, которую разбила женщина и вылила на ноги Иешуа. А тут 100 литров принес человек. Понимаете, да, вообще? Там 300 динариев стоил пузырек там вот такой, который был там на свадьбу, копили его, чтобы... Человек 100 литров привез там, все, что надо, чтобы это сделать как положено, погребение, потому что это великая мицва. А тем более они понимали, кого они хоронят, кого они погребают. И это говорит о том, что он, конечно, был рожденный свыше и понимал, что он делает. А не просто был вот сочувствующий какой-то. Назовите сегодня любую доктрину, любую. Я вас уверяю, придет Иешуа, и вам это объяснит так, что вы будете как Никодим, спрашивая, а как вот это, а как вот то, а как оно вот с этим соединяется теперь. Почему? Ну, потому что это человеческое понимание, а тут приходит Сын Божий с неба, который точно знает, о чем идет речь. И поэтому, говоря Никодиму, он говорит, не удивляйся тому, что я тебе сказал. То есть он говорит, ты попробуй вместить эту концепцию, пускай она звучит для тебя незнакомо, но сейчас, когда ты уже послушал, сравни это с чем? С тем, что внутри тебя происходит. Кто из нас, родившись свыше, понимал и мог объяснить, как это и что это? Нам понадобилось время. Правильно? Мы прислушиваемся к своему организму. Тут, я думаю, сестры больше будут понимать. Вот сестры. Потому что сестры, когда беременеют, у них тоже внутри перемены происходят, они там прислушиваются, шевелятся, не шевелятся, там, как лежит ребенок и так далее. То есть, и мне кажется, им это легче понять, чем нам, мужчинам. Внутренне, там что-то внутри живет теперь, дополнительное еще. Да? Вот у нас тоже вдруг, и мы не понимаем, нам надо объяснить это. А как это, а откуда оно? Это Дух Божий. Он приходит, он входит в открытые ворота, которые мы открываем для него. И теперь нам нужно время, чтобы это понять, переварить, научиться с ним сотрудничать. И все это нужно для одной цели, чтобы менялась наша жизнь. Дух Святой нужен только для одного, чтобы менялось твое нутро. Как здесь написано, омывалось оно этим Духом Святым. Чище становилось. Больше пригодным для нового адреса. Возьмите вот любого человека, который, например, вырос, ну не знаю, в банде какой-нибудь там. Лесных разбойников. Лесных, слово ключевое. И потом возьмите его к аристократам. Посадите за стол, чтобы он сел и с ними покушал просто. На что это будет похоже? Ужас, он там, я по губам читаю. Вот то же самое мы. Нам учиться надо пользоваться прибором, последовательность, этикет и так далее. И еще правильно питаться. Я пытаюсь сказать, что у нас уходит время на то, чтобы измениться, хотя задаток уже есть внутри. И теперь сообразно задатку мы меняем свою жизнь. Это то, что происходит с Никодимом. Будучи человеком и учителем в Израиле, родившись свыше, он не понимал, что это, что с этим делать. Он поговорил, скорее всего, с Иосифом, может, еще с кем-то. Они собрались, говорят, как, а у тебя как? У меня вот так. Слушай, что это такое? Давай пойдем спросим. Ну давай. Вот примерно так это было. Давай пойдем к тому, кто может объяснить. Посмотри, какие он чудеса делает. Посмотри вообще, какой уровень. Он может нам помочь. А мы, учителя, мы не понимаем, что это. А как же мы других теперь научим? Это забота о стаде на самом деле. Вот Никодим и его единомышленники. Они хотели разобраться с тем, что было для них новым и непонятным. И они пришли по адресу. Они пришли к Иешуа. 9 стих, когда он ему все это объясняет, Никодим опять задает вопрос. Как это может быть? Ну как это? Иешуа говорит, ты учитель и не можешь объяснить как бы такие вещи. Он говорит, хорошо, я тебе объясню. Мы свидетельствуем, то есть он говорит от имени себя и Отца Небесного. Потому что во время погружения был голос с неба, где Отец сказал, это Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, слушайте Его, вот все, что Он будет говорить. И всегда Иешуа говорит, особенно в Евангелии от Иоанна, что я не свою волю пришел исполнить, а волю Отца. Фактически он посланник Отца на этой земле. Он представитель неба. И он говорит, мы вам в моем лице рассказываем о простых на самом деле вещах, о земных. А вы не вмещаете, вы не можете понять. Он говорит, ну как я вам объясню то, что сложнее, чем это? Это принцип называется «клаль упрат». То есть, извините, кальва хомер. От простого к сложному. Это принцип кальва хомер. То есть, если ты простое не понимаешь, как я тебе могу сложное объяснить? Сначала ты должен понять простое, а потом я тебе буду объяснять тяжелые вещи, опираясь на то, что ты уже понял сейчас. И тогда ты поймешь. И он говорит, вы свидетельства нашего не принимаете. Почему он говорит вы? Он не имеет в виду конкретно вот сейчас Никодима. Он имеет в виду Синедрион. Потому что Никодим пришел как представитель от Синедриона. И он говорит, а вы не принимаете нашего свидетельства. Что такое Синедрион в Израиле? Верховная власть, правильно, судебная и исполнительная, опираясь, сегодня богац, наверное, да? Больше подходит под это определение. Бейдин и Метвецедек расшифровывается богац. Это высший суд справедливости или правды. Синедрион, то есть опираясь на закон и хорошо зная закон и нюансы, люди выносили какой-то вердикт. Потому что весь закон – это закон любви на самом деле. Это закон благодати. Он говорит, никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий. Я когда читаю вот 13 стих, я сразу вот у меня моментальная ассоциация Второзакония, 30 глава. Там, где написано, не говори, кто взошел бы для нас на небо, чтобы принести эту заповедь, и мы могли бы ее исполнить. Она не на небе и не за морем, она прямо возле тебя, вот перед твоими глазами. Бери и выполняй. Все очень просто. Не надо говорить, что это недоступно. Ишуа говорит, никто на небо не восходил, кроме как только сшедший с неба Сын, сущий на небесах. И сама идея о телесном и духовном, 6 стих, вот, рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Откройте первое послание Коринфянам. Очень похожий текст, но более подробный. Он довольно большой. Я не буду весь читать его. Я имею в виду смысловой отрывок. Но Рабби Шауль здесь объясняет ту же самую концепцию. Что духовное и телесное или душевное – это разные категории. Начинается все с телесного, с простого. То есть люди, которые хотят, чтобы сразу все было духовно, это неправильно. Сначала душевное, а потом духовное. И здесь об этом говорит Рабби Шауль. 42 стих и дальше. Вообще отрывок начинается намного выше. Глава 15, я думал, вы помните. 1 Коринфянам, 15 глава. 42 стих. «Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущую. А последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, то есть сотворенный. Второй человек – Господь с неба, несотворенный. Обратите внимание. Первый человек – Адам, сотворенный, перстный. Ко второму человеку не применяется слово «перстный». Каков перстный, то есть каков сотворенный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ – перстного, будем носить образ и небесного. Там дальше тоже все интересно. О чем здесь говорится? О том, что плотская часть нашей жизни – это начало, это старт. Надо родиться от мамы, из живота. Но потом наступает время, когда ты должен родиться от воды и Святого Духа. Ты должен родиться от Божьего Слова и от Духа Святого. Но этого еще недостаточно – родиться. Еще надо набрать вес и выжить, вырасти и принести какой-то плод. Недостаточно, если семя проросло. Оно может на камне прорасти и потом увянуть. Оно может в тернии упасть, там тоже прорастет, но не будет плода. Травинка вырастет, тернии забивает его. Оно родилось, оно же корешок чуть-чуть пустило, росточек пошел. Но не дошло до логического завершения своего. Семя должно приносить плод. Это условие, это природа. Поэтому рождение свыше – это хорошо, но что дальше ты с этим рождением делаешь? Надо преодолеть барьер. У каждого, кто рождается свыше, наступает период духовного спада, остановка. Это испытание, это первое серьезное испытание. У всех до единого, просто у каждого это выражается по-разному. Но у всех обязательно есть этот промежуток. Очень важно в нем не застрять. потерпеть и продвинуться вперед. Тогда начнется самое интересное в твоей жизни. Я очень хочу, чтобы мы понимали, что такие люди, как Никодим, это наши братья, это наши учителя. Это люди, которые были первопроходцами. Им было сложнее. Поток информации был другим, условия другие. Но они смогли прорваться вот через этот барьер. Поэтому я искренне надеюсь, что мы будем с уважением относиться к Аврааму, к его жене Саре, к Никодиму, к Иосифу Аримафейскому. А он там трус был, прятался от иудеев, боялся. Да, а ты на работе сказать не можешь тому, кто рядом матерится, что ты верующий, чтобы он перестал ругаться и закрыл рот свой грязный. Боишься сказать. А что ты тогда говоришь про Иосифа из Аримафеи? Ты свою жизнь положи на эту линеечку. Давай мы сейчас тебя под микроскоп и посмотрим, как ты в повседневной жизни себя ведешь. А потом поговорим с тобой. И все, голову опустил и пошел, потому что в его жизни, в простых ситуациях, он боится и трусит. А приходя в собрание, думает, что он такой смелый герой. Жизнь покажет и проверит. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, мы должны в себе воспитывать уважение к тем, кто был до нас. И мы должны готовить себя к ситуациям, когда придется проявить характер. Когда придется отстаивать идеи. Небо, возможно, даже ценой жизни. И дай Бог, чтобы у нас хватило сил. Никто не знает, как поведет себя человек в такой ситуации. Но дай Бог, чтобы мы не стратили, чтобы дошли до конца, чтобы свое поприще прошли так, чтобы молодое поколение могло сказать: «Я тоже хочу, вот как он, прожить свою жизнь в Боге». Аминь. Помолимся. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за Слово, которым Ты питаешь наш дух. Благослови и укрепи нас. Пусть милость Твоя непрестанно сопровождает нас на этой земле. Я молю Тебя о том, чтобы наши дома и семьи были глубоко верующими, чтобы дети наши были вместе с нами в служении. Благослови наше семя в рот и род, чтобы оно было крепким на земле и чтобы была прямая связь с Богом. Я молю Тебя о том, чтобы Ты помог нам дойти до конца и совершить труд, который мы взяли на себя. Уповаем на милость Твою, на Твой хесед, на Твою благодать. И молимся во имя Иешуа. Аминь.